the shit until they murder me. Да. Алло? Да. Альфа-банк по сервису Кирилла, дело взыскания. Наталья Тимофеевна, это вы? Да. 21-й день у вас задолженность по кредитной карте в Альфа-банке 8200. В чем причина ваших неоплат? Я не услышала, кто вы и откуда? Не звоню вам с Альфа-банка. А зовут вас? Меня зовут Кирилл Александрович. А фамилия? Широков. Ага, слушаю. 21-й день у вас задолженность по кредитной карте в Альфа-банке 8200. В чем причина ваших неоплат? Так, ну а кредиты, денег у меня нету. Когда внесете? Не знаю. А что вам мешает внести сейчас? Отсутствие денег на кредиты. А почему вы нарушаете условия кредитного договора? Вы же когда кредитную карту брали, вы на что-то рассчитывали? Как что? На что-то рассчитывала, но не всегда все получается так, как мы рассчитываем. То есть от оплаты вы отказываетесь, да? А ну, воспринимайте как вам угодно. Нет, я у вас спрашиваю, не принимаю, я у вас спрашиваю. Ну, когда-нибудь, наверное, заплачу. Вы от оплаты в установленном банком сроке отказываетесь? Я говорю, когда-нибудь, наверное, заплачу. Срок банка 3 дня. Ну, поглядим. Я же не знаю, что у меня завтра будет. Кредитная история у вас очень серьезно испорчена, далее банком правила. Я в курсе, по кредиту, да. Обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности. А как меня могут принудительно взыскать? Через суд? А как через суд меня могут принудительно взыскать? Через приставов. Вот, а как через приставов с меня могут принудительно взыскать? Не существует такого термина, как принудительное взыскание. Все, что происходит, это происходит добровольно. Так что вы имеется термин принудительное взыскание через но суд. У вас в регламенте вашем глупом, а может быть, они имеются. Но принудительное взыскание это несколько иное. И вы, к сожалению, не в курсе. К сожалению, для вас. В вашем внутреннем. Вы же по скрипту разговариваете, поэтому это на ваш внутренний регламент. Наталья Тимофеевна, вы не первый клиент и не который вам тыкает, что вы разговариваете по скрипту, нет. Не сомневаюсь. Нет, я говорю про то, что... Что говорю? Алло. Да, говорите, говорите. Вы что сейчас сказали? Я говорю, что вы не первый... Я не первый клиент, который разговаривает по скрипту. Вы же услышали, зачем вы переспрашиваете. Я не первый клиент, который вам говорит, что вы разговариваете по скрипту. Я не про скрипт спрашиваю. Что-то еще сказали только что. Ничего я не говорю, у вас галлюцинации какие-то. В общем, ваша позиция я вас слышал. Всего доброго. Отлично, лучше бы поняли. Алло. Да. Зон Яковлев, здравствуйте. Здравствуйте, кто это? Зон Яковлев, беспокоит вас Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания, меня зовут Рашид Семерович. А фамилия? Звоню по поводу вашей кредитной карты. Постоянно. Ага. Звоню по поводу кредитной карты. В чем проблема у вас? 122 дня находится на задолженности, сумма долга 21 000 рублей составляет. Так причина все та же. Я приняла для себя волевое решение не повторять каждому звонящему одно и то же. Вы не собираетесь, да, вносить оплату? Я не собираюсь. Ну хорошо, тогда я фиксирую от вас погашение. Ага, хорошо. Но звонки поступать больше не будут. Тогда принудительное разыскание к вам будут принимать. Да, ну только, понимаете, выездные встречи будут теперь назначены. Это замечательно. Всю жизнь хотела посмотреть на живых сотрудников отдела взыскания. Запишите меня на выходные. На выходные? Ага. Я бы не сказал на выходные, в ближайшее время. Прекрасно. Судебные приставы на основании чего придут? На основании? На основании суда, который будет в ближайшее время. В одностороннем порядке банк получит иск без вашего участия. Не иск, а судебный приказ, который я отменю. Судебный приказ, да. Которого отменить, ну сколько, 2 раза вы сможете максимум отменить. Вы глупости не говорите, судебный приказ выносится только 1 раз. Дальше с исковым надо идти. Да, вы ерунду не говорите. 2 раза. Я вам правду говорю. 2 раза. С исковым придется идти. Я отменю и судебный приказ, который выносится только 1 раз. Вы изучите 129 статьи ГПК. Да я все знаю. Да я заметила, как вы все знаете, раз вы ерунду говорите про 2 раза. Ну вот увидите. Ну хорошо, и я очень знаю, хочу посмотреть, как вы два раза это сделаете. Да? Угу. Я знаю. Постоянно так делают. Постоянно, да, так делают? Как я постоянно делаю? Ну, берете деньги, не производите оплату. Не, не постоянно. Да? Система в моих действиях не замечена. Времени, да, бывает? Бывает, да. Я понял. Ага, хорошо. Ну, на каждого право найдет. Естественно, продолжайте в это верить. Да. Ага. Ну, хорошо. Приготовьтесь тогда там, да? К чему? Имущество свое. Зачем мне это нужно? Да. Ну, судебный приказ отмените. Потом отсюда производство. Ну, вот когда будет, тогда и поговорим. А сейчас-то что? Готовиться. Так а в чем причина-то? Почему? Берете деньги? Так я же в начале разговора сказала, что не имеет значения. Не имеет значения? Ага. Я думаю, имеет. Ну, мне не интересует, что вы там думаете. Не интересует. Ну, хорошо. Ага. Хорошо, в ближайшее время ждать тогда сотрудников. С нетерпением. Вы не сможете, знаете почему? Чего я не смогу? Вы сможете только в течение... Отмените, вы не сможете, судебный приказ. Почему? Отменить вы можете в течение 10 дней после того, как банк подаст на суд, да, и состоит суд. В течение 10 дней. Ну и что? Только не с момента, так когда подаст, а с момента, когда я получу уведомление. Думаете? Вот знаю. Опять вы что-то вот... Гражданско-процессуальный кодекс поздно. Изучите, у вас проблемы прям сильные с ним, я смотрю. Я думаю, будет поздно. Да, перестаньте думать, это вообще не про вас история. Хорошо. Ага. Теперь отказ в погашении, дальше с вами будет уже действовать по-другому. Хорошо. Все? До свидания, надо сказать. Вам этого хватает. Да нет. Все? У меня нет там вопросов. Отлично, можете быть свободны тогда. Попрощаться не забудьте. Вы можете другому кому-нибудь сказать, понимаете? Нет, я это говорю Бабычу. Не обязана? Ну, я хорошо, не прощайтесь, мне пофигу. Я как-нибудь переживу это. Я вот хотел на вас лично посмотреть. Ну, приезжайте, посмотрите. Что же вам мешает-то? Можно? Да ради бога. Хорошо. Ага. Все, я вас отпускаю. Елена Валерьевна, если не ошибаюсь. Кто спрашивает? Егоров Игорь Михайлович, ООО «Финколлект», профессиональная служба взыскания. В интересах микрофинансовой компании «Турбозайм». Разговор записывается. Алло. Говорите, говорите. Елена Валерьевна, я главный специалист отдела по работе с просроченной задолженностью. В настоящий момент составляю списки проблемных займов, в отношении которых компания вправе осуществлять взыскание в рамках действующего законодательства. Скажите, пожалуйста, вот тут вот у меня информация о том, что вы отказываетесь возвращать денежные средства в добровольном порядке. А чем это обусловлено? Да, не имеет это значения. Ну как не имеет значения, Елена Валерьевна? Суд – это состязательный процесс. Одна сторона выставляет требования, вторая их, соответственно, оспаривает. Вы что намерены оспаривать в суде? Сам факт получения займа признаете? В суде поговорим. Елена Валерьевна, то есть вы не настроены конструктивно обсудить этот вопрос, а в рамках досудебного урегулирования? Я звонилками не настроена обсуждать. Ясно. Ну что ж, Елена Валерьевна, соответственно, в таком случае наш с вами разговор не конструктивен. Мы оставляем за собой право решать данный вопрос с минимальным учетом ваших интересов. Напомню, сумма вашего долга 19 799 рублей 18 копеек. На сегодняшний день вы вправе данную сумму вернуть без дополнительных для себя негативных последствий. Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, Ольгу Игоревну слушать. Кто спрашивает? Меня зовут Юлия Евгеньевна, Первое коллекторское бюро. А фамилия есть у вас? Что еще раз? Фамилия есть у вас? Ивлева Юлия Евгеньевна. Да, я вас слушаю. Да, звоню в отношении задолженности, которая имеется на данный момент. То есть их две на общую сумму 44 278 рублей. А я бы хотела узнать причину неоплаты, потому что у вас здесь обещание стоит, я вижу. Какая-то ложная информация, никому я ничего не обещала. И я вообще пока еще не в курсе на официальном уровне, что вам кто-то передал какие-то мои задолженности. Даже так. Угу. Я смотрю, здесь вы аж три раза обещания давали. Да, ерунда это все. Вы прослушайте предыдущие разговоры и поймете, что никаких обещаний я не давала. Странно. Угу. То есть, а вы документы запрашивали, то есть, которые не вам необходимо? По... А как вы хотите проверить? Не в курсе, по 1005 статье вам передали дела или по 382. Но в любом случае мне данные документы обязан направить либо кредитор, либо вы, прежде чем требовать. Статьи знаете, да? Знаю, да. И что? Юридически подкованы? Подкована лошадь в поле, а я грамотная. Прекрасно. То есть вы платить не собираетесь в данный момент? То есть я все еще не получила от вас документов, подтверждающих ваше право. Но вам же обещали, должны были... А вы как, в электронном виде запрашивали, на почту? Я никак не запрашивала, мне обязаны направить заказным письмом. Вы говорите, что вам... Вы там... Даже так. Так. Ну, понятно. Ожидайте документы тогда. Хорошо, ожидаю с нетерпением. Хорошо, всего доброго. До свидания. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Тимофеевна, звонок из Совкомбанка. Меня зовут Екатерина. По денежному кредиту зафиксирована просроченная задолженность у вас 3 дня. Сумма к оплате 4 987 рублей. По какой причине оплата в срок не поступила? Не имеет значения. Требование банка задолженность погасить не позднее 20 ноября. В избежание передачи договора в отдел взыскания. До вторника включительно оплата поступит? Посмотрим. Так, через какой банк будете оплату производить? Я сказала, посмотрим. Какую информацию мне сейчас фиксировать ваши кредитные документы? Мне все равно. Оплата гарантирована по форсу. Фиксируйте, чего хотите, мне вообще все равно. Наталья Тимофеевна, какого числа гарантированную оплату поступит? Не знаю. По какой причине оплату не можете в срок нести? Вы уже задавали этот вопрос. Да, я пытаюсь понять, почему вы оплату не производите. Что вам банк предоставляет для оплаты еще 3 дня. Угу. Какие действия вы предпринимаете для погашения задолженности? Еще раз повторяю, какие действия я принимаю, какая причина и так далее, это вообще не имеет никакого значения. Какого числа оплата поступит? Не знаю. На сегодняшний момент банк расценивает ваши действия как отказ от оплаты в установленные банком сроки, штрафные санкции, негативные отметки в кредитной истории. В дальнейшем у вас договор уже будет передан в отдел взыскания банка, дополнительно с вами свяжется. Поэтому банк вам все-таки рекомендует задуматься о последствиях неоплаты и начать активно предпринимать действия для погашения задолженности. Контактные данные сейчас с вами мы будем сверять дополнительно. Нет, мы сейчас не будем сверять никакие контактные данные. С вами дополнительно отдел взыскания свяжется. До свидания. Спасибо.